Приехал? Шш. Нет, никто не приехал. Сейчас только 4 утра. 4? Почему же Элис и Эффингам не привезли Макса? Не надо было их отпускать. Мэриан прилегла и уснула на лежанке перед комнатой Анны. Накануне она просидела возле Анны до тех пор, пока не стало ясно, что той хочется спать. Анна по-прежнему молчала, хотя поздним вечером начала еле слышно бормотать что-то, понятное только ей. Мэриан растерялась и сделала несколько попыток заговорить с Анной, но тщетно. Анна легла в постель и тут же уснула. Мэриан смотрела на ее лицо и видела, как исчезает с него уже ставшее за этот день привычным болезненно изумленное выражение, как становится оно прежним, прекрасным, юным, беззаботным, будто она постепенно забывала свои беды. Может, она и в самом деле забывала и больше никогда не вспомнит? Может, думала Мэриан, сидя возле ее постели, Джеральд уходит из ее памяти, а еще раньше ушел Питер, и забылось все, что она ему причинила. Образ Питера, искалеченного, увечного, вырос в воображении Мэриан. Питер вот-вот ступит на порог. Вздрогнув, она оглянулась и увидела в дверях чью-то высокую фигуру. Это была Вайолет Эверкрич. «Надо запереть комнату», — объявила она Мэриан. «Если хочешь, оставайся внутри, но комната должна быть запертой до утра». Мэриан не хотелось уходить от Анны за дверь. И все же она решила, что разумнее будет выйти, ведь с минуты на минуту должны приехать из Райдерса. И она вышла, оставив спящую Анну, и видела, как Вайолет повернула ключ в замке и ушла. После этого Мэриан принесла из своей комнаты подушку и одеяло и легла в прихожей. Сон пришел мгновенно. «Зажги свечу». «Вот, возьми», — произнесла она как можно тише. Там, за дверью, находилась гостиная, а потом уж спальня. И все равно она боялась разбудить Анну. Боялась минуты пробуждения в ней сознания. Джеймси зажег свечу и поставил на столик рядом с постелью. Он по-прежнему неотрывно смотрел на нее. «Я боюсь, Джеймси», — пронеслось в сознании Мэриан. Теперь она боялась всех, даже Денниса, из-за того, что замолкал надолго. И казалось, что душой он где-то совсем в ином мире. Когда они сидели рядом, он ласково держал ее за руку, но смотрел сквозь нее. С Анной он тоже был тих, словно молчание кружил над ней, но ей, видимо, и нравилось его безмолвие. Складывалось впечатление, что для нее он более реален, чем Мэриан. Он не прикасался к Анне. Перемещался вокруг нее, будто зачарованный, словно какая-то сила влекла его, сила и привлекающая, и отгораживающая, и он смотрел на Анну сквозь эту колдовскую завесу, смотрел так, как смотрят на лежащие в ларце святые мощи. Мэриан прикасалась к ней отчасти потому, что уход этого требовал, отчасти из-за некоего неодолимого влечения. Тело Анны было безвольным и холодным, будто из него медленно уходила жизнь. Деннис долго сомневался, ехать ли самому в аэропорт или отправить кого-нибудь другого. Джеймси ехать отказался. Ни Вайолет, ни Мэриан управлять машиной не умели. Деннис долго думал, как-то по-детски рассеянно, держа Мэриан за руку, и при этом упорно молчал. Наконец решил, что едет, и отправился к гаражу. Чернильно-черная тьма и дождь размывали свет фар. Сквозь прохудившуюся крышу вода затекала в автомобиль, и через минуту после выезда из гаража внутри Лендровера стало совершенно мокро.